спать, но стал похожим на тень. Теперь он просто не может то, что раньше ему было лень. Я знаю, что это просто судьба, и против нее не попрешь, но нам всем будет лучше. Ее нежный, как ночь, мрамор плечей ее, молча легли камень его руки. Thank you. это ясный взгляд из-под черных очков. Это черная кожа их пиджаков. Это я снова пою для тех, кто пришел нам помочь и вывести нас из круга зыбучих мазков. Стал известным лицом круг друзей. Но видит Бог, я устал быть подпольным певцом. И боги спускаются к нам, дыша дорогим коньяком, чтобы все обсудить, отнестись с пониманием и выяснить, кто я такой. Но кто ты такой, чтобы мне говорить, кто я такой? Но кто ты такой, чтобы мне говорить, кто я такой? Кто ты такой, чтобы мне говорить, кто я такой? Кто ты такой, чтобы мне говорить, кто я такой? Выскажет грусть о том, что все так. И он подумает, как нам помочь. И я пою для него, хотя сегодня же ночью он смоет вином всю память о нас. А дома меня ждет дочь. И я пел для таких уже не раз и не два. И я знаю, что все, что они говорят, лишь слова. Но в стену бить головой занятие не хуже других. Иначе зачем дана мне моя голова? Но кто ты такой, чтобы мне говорить, кто я такой? Thank you. что не зная пути, хранили частицу огня и верили, все впереди. Властно над нами мы движемся, словно в кино.

кончится век, как короток век, ты, наверное, ждешь или нет. Но сегодня был снег, и к тебе не пройдешь, не оставив следа. Зачем этот свет? Там сегодня прием, там сегодня приют, но едва ли нас ждут в гостях. Вот кто-то прошел, и кто-то поймет, но они есть они, а я. Но в этом мире случайности нет, и не мне говорить о судьбе. Он играет им всем, ты играешь ему. Но кто здесь сыграет тебе? Он играет им всем, ты играешь ему. Но кто здесь сыграет тебе? И я прошу об одном, если в доме твоем будет шелк и парча, слоновые кости, чтоб тогда ты забыл дом, в котором я жил. Ну какой из меня к чёрту гость? Я напьюсь, как свинья, я усну за столом. В высшем обществе я нелюдим. Я всегда не умел быть первым из всех, но я не люблю быть. Но в этом мире случайности нет, и не мне говорить о судьбе. Он играет им всем, ты играешь ему. Ну а кто здесь сыграет тебе? Он играет им всем, ты играешь ему, так позволь я сыграю тебе. Спускаем друг. друг с друга глаз. С обеих сторон все может быть в первый раз. Но каждый вечер начиналось в пять. Прости, но сегодня в 7:35. И она забывала, кто я такой, глядя в телевизор. Оснований гордиться такой судьбой. Но если б я мог выбирать себя, я снова стал собой. Мне 25, и 10 из них я пою, не зная о чем. И мне так трудно смириться с той, что стоит за левым плечом. И пускай мои слова не ясны, в этом мало моей вины. Но что до той, что стоит за плечом, перед ней мы все равны. Может статься, что завтра стрелки часов начнут вращаться назад. И тот, кого с плачем снимали с креста, окажется вновь распят. И нежные губы станут опять искать своего Христа. Но я пел, что пел, и хотя бы в том совесть моя чиста. И я счастлив тем, как сложилось все, даже то, что было не так. Даже тем, что ветер в моей голове и в храме моем бардак. Я просто пытался растить свой сад и не портить прекрасный вид. И начальник заставы поймет меня, и беспечный рыбак простить. Смех. И ты

сторону стекла, и твои матросы тяжелее свинца. На странных кораблях лишённых лица они будут плыть по тебе до конца, пока не сгорят дотла.